Глава 15. Лето к концу. В конце лета быстро темнеет. Ночью прохладно, а с дерева нет-нет, да и слетит высохший лист. Недалеко время серебряной паутинки. Земля облезет, как шерсть у собаки. С нее сдерут траву и сожгут на кострах. Хромой не поправляется. Наоборот, хворает все больше. Раны его не заживают. Черный сказал: «Плохо твое дело, хромой». Говорил: «Не ходи побираться». Хромой что-то хрипит в ответ, даже не поднимает морду. Как быстро промелькнуло лето. Скоро начнутся дожди, задуют ветры, и тогда снова ищи теплый угол да корку хлеба. Во враге посветлела трава, от нее пахнет сладким дурманом. В погожие дни я часто пристраиваюсь к какой-нибудь ложбинке, качаю носом цветы, смотрю на больших стрекоз и разговариваю с оврагом. «Помнишь, дядюшка овраг, как мы ходили к тебе с моим человеком?» «Что он тебе сказал?» «Гордый, мой лучший друг. Вот что сказал тебе мой человек». Дядюшка овраг шелестит что-то в ответ и щекочет меня большой травинкой. «Да, — говорю я, — скоро зима. Но знаешь, где я буду жить, дядюшка овраг? Я буду жить с моим человеком. Он сам мне сказал: приходи и живи со мной, гордый. А если не веришь, дядюшка овраг, спроси кота Ямамото». К осени ближе наливаются грустью собачьи глаза. Особенно это заметно по бывшей такси. «Ах, я все вспоминаю нашу дачу», — вздыхает она. «Какая это была жизнь! Мне отвели целую комнату. Только подумайте, целую комнату для собаки». «Ха-ха-ха!» — начинает свою песню крошка. «Когда он смеется, мне делается грустно», — говорит бывшая такса. «Это потому, что ты не умеешь читать», — сказал головастый. «Когда мне грустно, я читаю про сенокос и уборку урожая». «Ты такой умный», — сказала бывшая такса, — «почти как мой человек. Его звали профессор. Хочешь, я буду звать тебя профессором, головастый?» Головастый смутился и сразу напялил шляпу. К осени ближе чешется бок у собаки. Почешешь слева, почешешь справа, и под кожей начинается озноб. Это морозец грозит издалека. Напоминает, что нужно привести в порядок мех, иначе плохо придется бездомным. Головастый уже начал собирать старые газеты. В холод он делает из них подстилку. Головастый любит спать на газетах. Проснется, прочитает словечко и снова заснет. Утром вместо завтрака все бормочет себе под нос. Рекламная смесь, куда пойти учиться. Крошка утепляет свой яблочный ящик и радуется, что скоро приедут дети. Зазвенит в школе звонок, и они побегут, махая портфелями. Крошку все любят. Станут гладить, обнимать, совать в пасть конфеты. В конце лета луна делается ярче и ярче. Хромой каждую ночь воет. «Дайте хромому, подайте хромому, киньте хоть маленький осколочек луны, серебряную крошку, маленькую крошку, чтобы дожил хромой до весны». Только не знаю, долго ли протянет хромой. Мой добрый приятель кот Ямамото сказал: «Я бы его поставил на ноги, но не умею лечить собак». Одинечки такие славные, теплые, спелые, как большая ягода. Наш овраг еще радует вольных псов. Там, где не соскребли и не разрыли землю, все заросло буйной травой. Между кучами глины пробирается ручеек. Целые дни мы проводим во овраге. Играем в охоту, в собачью догонялку. Только хромой уже не играл. Кончились игры хромого. В эти последние теплые дни расстались мы с бедным хромым.